вспышка, вспышка, вспышка. Звездочки касались трупно-бледных маслянистых боков твари и, блеснув на прощание, исчезали. А Кворкас продолжал, как ни в чем не бывало, нестись по паутине к тому месту, где висела ветка. — А, старая магия, мастер-капитан! — страшным шепотом подсказал Павер. — Ваше серебро на него не действует. — Ах ты ж дьявольщина! Чуба! — крикнул Сварог. — Быстро! Обличье не менять! Паучок добрался до ветки, обнюхал ее, потыкал жвалами и выпрямил лапы, поднявшись на метр над нитью. Замер. И Сварог отчетливо понял, что он смотрит, сканирует окрестности на предмет наличия неизвестных шутников, потревоживших его покой. «Дуй к давешнему болотцу и разбуди это лохматое диво», — сдавленно приказал Сварог, не сводя глаз с Кворкаса. «Хорошенько буди, чтобы у него при виде тебя слюнки потекли, а потом бегом обратно, и чтоб с этим чучелом на хвосте. Мы тут им устроим завтрак для чемпионов на травке». Только когти по траве взжикнули. «Вы что задумали?» — тихо, будто паук мог их услышать, — спросил Рошаль. «Вот увидите. А вы, охламоны, кстати, лезьте-ка куда-нибудь повыше на деревья, дабы не вводить, так сказать, в искушение». Закончив исследование окрестностей и так никого и не найдя, Кворкас неторопливо, но ловко развернулся на нити и уныло побрел обратно. «Повиновались бессловно, но по-прежнему ничего не понимая. Верные бойцы забрались на дальнее одинокое дерево и как бы притворились его несъедобными плодами, а Сварог уверенно подступил к обрыву и снова подергал за ветку. Не мытьем, значится, так катаньем. Наконец, где-то далеко позади раздался мощный топот, хотя самого реликтового чудовища видно пока не было. А нет, вот и наш Соня. Динозавр мамонт громыхал на двух лапах, и от каждого удара ступни о землю тряска докатывалась аж до пяток Сварога. Со всех ног, улепетывающая под самым носом громадины Чубаху, на этом фоне выглядела даже не моськой рядом со слоном. Блохой около экскаватора она выглядела, а во враге с механической точностью, перебирая блестящими на солнце, будто отлитыми из высоколегированной стали, и украшенными жалами зазубрин лапами вновь нарисовался давешний Кворкас. Добежал до ветки и опять завис, хищно поводя жвалами. Чтобы членистоного, или как там определяют эту образину в энциклопедиях, оставалось на месте, Сварог скоренько подобрал гальку и, приметившись, щелкнул камнем точно в один из десятков глаз. Паук неожиданно шустро для своих размеров замахал перед собой лапами, пытаясь сцапать обидчика, и стал похож на фехтовальщика с завязанными глазами. Чубаху неслась прямо на Сварога, а за ней надвигалось землетрясение воплоти. «В сторону!» — гаркнул Сварог оборотню. «Сворачивай!» Не веря, что будет услышан в накатывающемся грохоте, махнул рукой влево, а сам по кромке оврага рванул, что было сил, вправо. Чубаху повернула по широкой дуге, но инерция была настолько сильной, что гуапа сбросила во враг, покатила и остановила буквально в кайме от нитей. Однако у зверя-ящера инерция оказалась во сто крат мощнее, и эта громадина, взмыв с края обрыва, перемахнула через рыщущего лапами ножами паука и с бешеным треском вляпалась в самую гущу паутины. Удивительное дело, но нити выдержали удар, и исполин запутался в них, как в исполинском перевернувшемся гамаке. А паук, обретя, наконец, врага и не тратя ни мига, прыгнул исполину на грудь, совсем как ребенок бросается к мамочке на шею после долгой разлуки. Челюсти Кворкаса, разодрав космы свалявшейся шерсти и бронебойную шкуру, впились в плоть поверженного и лишившегося возможности рыпаться титана. И тут же брюхо паука на глазах стало раздуваться, будто наполняющийся гелием воздушный шар, с гребня наискосок сварог кинулся вниз туда, где выкусывало из лап колючки чубаху, и безвольно висел на подрагивающих нитях, опередивший их на базе пленник. «Теперь можешь спокойно почесаться последний раз в жизни», — процедил сварог, задрав голову. «И на что ты, интересно, рассчитывал? Что не превратишься в паука и сможешь от нас избавиться? Короче, тварям временно не до тебя, но за такое удовольствие я спрошу с тебя высшую цену. Ключ!» Подвешенный конвульсивно улыбнулся, опустил руку в кошель, достал треугольный осколок зеркала на цепочке и вдруг замахнулся с явным намерением зашвырнуть его по ту сторону паутины. Лицо его исказило презрительная ухмылка, рука разжалась, однако он не учел одного. С места, спружинив лапами, взмывшая на два человеческих роста чубаху, в полете клацнула челюстями и поймала ключ в полете над переплетением нитей. Сварог от бессилия зажмурился. Он знал, что сейчас произойдет. Его уши ждали предсмертного волчьего визга, но услышали лишь глухой удар приземлившегося тела. Сварог открыл глаза. Чуба отряхивалась, стоя на четырех лапах, и явственно улыбалась, хотя давалось ей это нелегко, поскольку в зубах блестел треугольный предмет, а еще у чубыху до крови был ободран бок. А еще одна из нитей украсилась серым пухом, будто мхом. «Будь ты проклят!» — бился в паутине пленник, и глаза его от бессильной злобы были уже не смолено-черными, а мутно-зелеными. Ну и нафига было так рисковать? Поднимаясь по косогору, ворчливо принялся отчитывать капитан оборотня. «Неужели в траве бы не нашли? С гекаратом-то!» «Я к тебе привык, Чуба. Ты уж постарайся выжить в этом путешествии». С кромки оврага им снова стало видно паучье пиршество. Пузо Кворкаса расперлось до невероятных размеров. До исторического чудовища под этим шаром уже было не разглядеть.